Сижу я во рву, беседаю, беседаю, все советую, беседаю, все на совет придет, а и кто же ко мне на совет придет, вот послал мне Господь. Сергей Насоновский, Петр Алмазный. Казачонок 1861, том 5, глава 1, ультиматум. Я смотрел, как Мишка Колесо схватил Настю за волосы и подтянул ближе к себе. Все это время он не отводил от меня глаз, а я, словно сельдь в бочке, никак не мог повлиять на свое перемещение в пространстве. Толпа зажала меня со всех сторон и тащила в сторону. Расстояние до них все увеличивалось. Пока было видно, я успел разглядеть, как они двинули вдоль забора, обходя лавки и людскую толпу. Настю он просто тащил за собой, словно козу на пастбище, не обращая внимания ни на ее крики, ни на брыкание. Впереди Колеса двигались два бугая, раскидывая людей в разные стороны, освобождая дорогу. Толпа несла меня, как щепку в бурном половодье. Я пытался развернуться, встать боком, упереться плечом в чужие спины. Бесполезно. Слева кто-то орал, справа ругались. В лицо били запахи пота, прокисшей браги и пирожков, которые какая-то тетка прижимала к себе обеими руками. «Пустите твою дивизию!» — крикнул я, но голос потонул в общем гомоне. Мне в грудь уперлась чья-то корзина с яблоками. Я вцепился в нее, как в поручень, и на секунду удержался на месте. Яблоки поскакали во все стороны, покатились под ноги, люди матерились, кто-то подскользнулся. Я воспользовался этим мигом. Поднырнул под руку, плечом протиснулся между двумя тетками и вывалился к самому забору, словно из жерновов. Вдохнул воздух полной грудью и увидел. Колесо с Настей уже почти скрылись за лавками. Урод рывками тянул ее вперед, схватив за шиворот. Настя уже почти не кричала. Она сипела, захлебывалась, хватала руками его запястья, но он не обращал внимания на ее попытки. Два бугая впереди по-прежнему разбрасывали народ, будто солому. «Настя!» — рявкнул я сипло. Она дернулась, попыталась обернуться, но колесо резко рванул сильнее, и та споткнулась. На миг мне показалось, что он ей сейчас свернет шею. Она рухнула на колени, а колесо быстро вздернул девушку на ноги и продолжил путь. В толпе кто-то засмеялся. Кто-то произнес: «Девка пьяная, ну и ладно». Кто-то просто отвел глаза. Мне до дрожи захотелось влепить двоечку толстяку из поганого рта, которого я это услышал, но пробраться до него было непросто, да и терять время глупо, поэтому просто запомнил эту гнусную рожу. Я побежал вдоль забора, перепрыгивая через чужие ноги и разваленный товар, возле которого хозяева отгоняли охочих поживиться. Разок меня кто-то схватил за рукав, пытаясь удержать, мол, куда прешь? Я вырвался, оставив кусок ткани черкески на память. Слева мелькнул проход между лавками, узкая щель, куда ушел колесо. Я нырнул туда. Там было темнее. Пахло отсыревшими досками, рыбой и дегтем. Людей меньше, но стояли они плотно. Быстро пробраться шансов не было. Разве что летать научусь. Я уже потерял из виду и Настю, и Мишку колесо. Остановился, заставив себя продышаться. «Не ори заполошной, башкой думай», — приказал я себе. Огляделся и шагнул в угол между лавкой и забором, присев на корточки. Образами позвал хана. Он примчался быстро. Благодаря нашей странной связи мог считывать мое эмоциональное состояние. Стоило тревоге зашкалить, как он поднялся в небо и ждал, когда я позову. Я попытался передать ему образами вид Мишки колеса, Насти, которую тот тащит, и подельников Варнака, которых успел срисовать и запечатлеть в памяти. Работа пошла. Минут через пять накидывал на себя разгрузку. оставил только револьвер Гатлякова на поясе. На груди открытая кобура, и шанс, что какой-нибудь Бармалей в толпе попробует выхватить ствол, велик. На поясной же кобуре есть клапан, и так просто оттуда револьвер не вытащить. Придется изловчиться. Что сейчас происходит у Аслана с Аленой и Машкой, я не знал. Находился между двух огней. На спасение Насти я мог рвануть. Нужно было лишь узнать верное направление. А вот протолкаться обратно к родным шансов почти не было. В последний раз, когда я их видел, они залезали за какой-то прилавок. Аслан подсадил Алену, а она перетащила к себе Машу. Я только успел окликнуть Джигита, жестами показав, что двинул выручать Настю. Он кивнул в ответ. Думаю, справится. За несколько месяцев тренировок физическая форма у него была что надо, и фору на кулачках или в борьбе он мог дать многим. Из оружия, разве что я сунул ему складной нож с лезвием примерно на ладонь. Очень надеюсь, что горцу он не понадобится. Пришел сигнал от хана, и я, оглядевшись и убедившись, что могу на пару секунд отключиться, вошел в полет. Картина, скажем честно, радостная не была. Когда Сапсан отыскал колесо с Настей, Варнак как раз заталкивал ее в какую-то крытую повозку, вроде легкой пролетки. Толпа снег в центре Пятигорска утоптала капитально, так что на возках с полозьями сюда уже никто не рисковал соваться. Только на колесах. Мишка юркнул следом, и пролетка какое-то время протискивалась сквозь толчею, постепенно выходя на свободную дорогу. Два его подельника продолжали расчищать ей путь, а когда их помощь уже перестала быть нужной, один отошел в сторону, второй запрыгнул на запятки. Возница стеганул пару лошадей, и пролетка, набрав скорость, начала увозить Настю все дальше и дальше от меня. Выбор передо мной был такой, что врагу не пожелаешь. Отпущу хана, могу потерять Настю. Не отпущу, не узнаю, что там с Аленой, Машкой и Асланом, и помчусь спасать малознакомую, хоть и понравившуюся мне девушку, оставив за спиной семью. В обоих случаях я выгляжу бессердечной сволочью. Я на секунду зажмурился, перекрестился и сделал то, что в тот момент казалось единственно верным. Понадеялся на Джигита и рванул за пролеткой. Сначала вдоль лавок, потом ушел вбок, где народу было меньше. Под ногами каша из снега и грязи. Запахи со всех сторон. Я перепрыгнул через разваленный лоток, зацепил ногой чью-то корзину. Яблоки посыпались, кто-то матом заорал вслед, но мне было не до их расстройства. Дальше пошел дворами. Через первый забор перелетел, сделав выход с силой и перекинув ноги. В следующем дворе на меня бросилась собака, благо на цепи, ей не хватило метра. Третий забор оказался коварным. Я зацепился штаниной то ли за сучок, то ли за гвоздь, рванул, ткань треснула. Ногу до кучи поцарапал. Черт! Выдохнул я, но не остановился. Дыхание сбилось, в горле першило от забега и той дряни, которой я надышался вместе с остальными. Хан короткими вспышками образов подсказывал направление. В одной подворотне я прижался к стене, скрывшись от лишних глаз, и вновь провалился в полет. Сверху город выглядел иначе. Тесные улицы, серые крыши, дым из труб, дворики-колодцы и пролетка. Темная точка, уже выскочившая на свободную улицу. Вскоре она остановилась у глухого забора. К ней подошел человек в солидной одежде. Темное пальто с меховым воротником и шапка. Явно не пролетарий. И что-то в нем показалось мне смутно знакомым. Я напрягся. Надо было понять, кому колесо привез Настю. Хану пришлось снижаться. Он пошел в пикирование, переходя на бреющий полет метрах в 20 от земли. Я тянул его к тому месту, где стоял этот человек, чтобы разглядеть лицо. В тот момент, когда я узнал в нем члена Российского географического общества, историка Шнайдера, хлопнул выстрел. Меня будто дубиной по затылку ударили. Успел лишь заметить облачко дыма возле одного из варнаков и то, как он опускает ружье. И все. Связь с ханом оборвалась. Совсем не так, как обычно, когда я сам выхожу из режима полета. Сейчас нашу связь словно топором обрубили. Я открыл глаза и увидел стену, к которой привалился, и серую снежную кашу под ногами. Потом пришла злость и беспокойство за боевого товарища, связь с которым я потерял впервые. Ощущение было такое, будто лишился части себя. Я до скрипа сжал зубы. «Хан!» — прошептал я, сам не узнав свой голос. В Вскочил и рванул в известном мне направлении по памяти, на ходу пытаясь образами вновь вызвать хана. Несколько попыток — все мимо. Перескочил через очередной забор и попробовал снова. Наконец, уловил слабую связь. Он передал мне размытую картинку. Я понял. Падая, он умудрился приземлиться на крышу флигеля за тем самым забором, к которому колесо привез Настю. Хан жив. Это главное. Надо как можно скорее разобраться, куда попала пуля, и попытаться помочь. И какого черта Варнак вообще стрелял? Да еще так шустро вскинул ружье. Сапсан ведь пикировал стремительно. Но чтобы разглядеть Шнайдера, подлетать пришлось близко. И как раз на бреющем полете стрелок, взяв упреждение, и ранил моего друга. Далековато же уехал Миша колесо. Пришлось почти на другой край Пятигорска бежать, когда наконец смог разглядеть этот долбанный забор и крышу флигеля, на которой меня ждал хан. Я огляделся, без раздумий полез через ограду, подтянулся, перекинул ноги, оказался в узком проходе между глухой стеной флигеля и забором. Отлично, со стороны дома меня не видно, какое-то время останусь незамеченным. Снова попытался связаться с ханом, передавая, что я рядом. Я тут. «Внизу. Держись». Ответа не было, и я уже начинал нервничать, когда услышал, как что-то покатилось по крыше. Поднял голову, в этот момент мой сокол ухнул вниз. Еще чуть-чуть, и хлопнулся бы на ледяную корку. Я рванул вперед, вытянул руки и в последний момент поймал его. «Тихо, тихо, дружище», — прошептал я, прижимая его к себе. Он дернулся, попытался расправить крыло и защебетал, жалуясь. Мои пальцы окрасились кровью. Я стал его осматривать. Перья на крыле слиплись. Быстро достал из сундука овечью шкуру, постелил на нее кусок льна и уложил сокола, пытаясь понять, как помочь. Ткань тут же окрасилась красными пятнами. Я развернулся так, чтобы света на хана падало побольше. Расправил перья, пытаясь найти рану. Такому меня никто не учил. Анатомию птицы я представлял максимум по разделке курицы на кухне да по освежеванию дичи на охоте. Тем не менее, ощупав крыло, рану нашел. Выдохнул. Похоже, дробинка прилетела именно в крыло, и, слава богу, была небольшая. Будь это картечь, мы бы сейчас тут не встретились. Я еще раз осторожно прощупал косточки. Перебитых не нашел. Раздвинул перья и увидел маленькую дырочку, из которой сочилась кровь. Слава богу, на вылет. Если бы кость разнесло, о полетах пришлось бы забыть, а об этом даже думать не хотелось. Сокол дернулся и затрепыхался. «Живой ты, и летать будешь», — пробормотал я. «Повезло тебе, дружище, а пока потерпеть надо». У меня во фляжке был коньяк. Смочив тряпицу, аккуратно обработал края ранки. «И что с тобой делать? Ощипывать ведь не будешь», — буркнул я себе под нос. Подложил с двух сторон два сложенных в несколько раз кусочка чистой ткани, прижал их. Потом прихватил эти прокладки парой мотков, нарезанной и скрученной в рулон материи, к крылу и стал обматывать, прижимая к телу птицы. Делал все как можно аккуратней, но процедура, после которой хан частично превращался в мумию, ему, разумеется, не понравилась. Впрочем, через рану в кровь, кажется, попала капля коньяка, и от этого его чутка повело. Он перестал трепыхаться, лишь вяло дергал клювом. Плохо одно. Я даже не представлял, правильно ли все делаю. Рядом не было мастера по огнестрельным ранениям у сапсанов. Оставалось надеяться, что не накосячил. И интуиция меня не подвела. Для жесткости вдоль крыла подложил полоску ткани, сложенную в несколько раз, вроде простой шины. Главное, чтобы крыло не болталось. «Потерпи, дружище», — сказал я. «Почти все». Закончил перевязку, закрепил узел, чтобы не расползлось, и положил хана в кокон. В этот момент я впервые пожалел, что не могу отправить хана в свое хранилище. Что-то внутри подсказывало. Возможно, оно и приняло бы его, раз между нами такая связь. Но проверить это можно только экспериментом. А рисковать жизнью друга я не намерен. Прижал кокон к груди и осторожно выглянул из-за угла флигеля. Во дворе было пусто. Ни пролетки, ни возницы, ни Шнайдера, ни Мишки колеса. Будто их и не было. Только следы на грязном снегу. Колея от колес и копыт свидетельствовали, что совсем недавно здесь кипела деятельность. Было так тихо, что я отчетливо слышал, как с сосулек на крыше дома и флигеля капает вода. Вернулся в проход между стеной и забором, опустился на корточки, аккуратно развернул кокон, чтобы проверить. Хан лежал тихо, дышал учащенно. Глаза приоткрытые, мутные, но следили за всеми моими движениями. Поставил кокон на овчиную шкуру, одним краем сверху его прикрыл. «Лежи», — прошептал я, — «скоро вернусь». Он едва слышно щелкнул клювом, будто согласился, но без особого энтузиазма. Окна у флигеля на эту сторону не выходили, дверь была с торца. Я подошел и прислушался. Сначала тихо, потом различил голоса, два мужских, негромко переговаривающихся. «Говорю тебе», — Мишка сказал, — «сидеть тут, пока косой не придет, и с ним уже вместе в Ставрополь двинем», — бубнил один. «После сегодняшней замятни из Пятигорска лучше валить». «А свистнут когда?» — отозвался второй. «Живот пустой, с утра не жрамши». Я попробовал приоткрыть дверь. На удивление, она подалась без скрипа. Расслабились ухари, даже щеколду не накинули. Надо было постараться не шуметь. В доме могли быть еще люди, да и соседи от выстрелов тревогу поднимут. Поэтому я, держа в руках два метательных ножа, шагнул внутрь. В полутемном помещении пахло дешевой забегаловкой. Двух здоровенных детин я узнал сразу. Сидящие за столом те самые, что на ярмарке пробивали дорогу Мишке колесу, раскидывая обывателей. Я сделал шаг, и под ногой предательски скрипнула половица. В такой тишине звук прозвучал гадко. Бугаи разом обернулись. Осторожничать далее было бессмысленно. Правый с рыжей шевелюрой дернулся к ножу на поясе, левый к ружью, прислоненному к стене. Двигались они быстро, из расслабленного состояния в боевое вошли моментально. Ждать я не стал. Первый нож ушел в плечо рыжему. Тот охнул и осел на лавку, выпустив клинок. Второй почти успел схватить свой карамультук, развернулся ко мне спиной, наклоняясь, и нож вошел ему в бедро. Он взвыл, рухнул на одно колено, ружье лязгнуло о дощатый пол. В два шага я оказался рядом и ударил рукоятью Ремингтона по затылку, вырубая варнака. Он поплыл и завалился на пол. Сразу перевел ствол на рыжего. «Руки!» — сказал я спокойно. «Коли живота лишиться не хочешь, не балуй». Рыжий моргнул, глядя на меня широко раскрытыми глазами, тяжело вздохнул. «Ты откуда, малец?» — прохрипел он, кривясь от боли. «В гости пришел». Я на шаг отступил от стола, не опуская оружия. «Мордой в пол, руки за спину. И нож выдерни, да брось. Как руки тебе свяжу, плечо замотаю, коли кровью исходить тебе не любо». Он сверлил меня взглядом, но шестизарядный аргумент в моей правой руке не оставлял маневра. Сначала ему, а затем и бессознательному подельнику связал руки за спиной, потом перетянул плечо и ногу, чтобы не истекли кровью, и напоследок связал их ноги между собой. Достал фляжку с водой и жадно сделал несколько глотков. «В доме сколько человек?» — спросил я. «Нет там никого», — буркнул рыжий. «Одни мы». «Добре. Посиди пока со своим другом. Никуда не уходите», — сказал я и вышел во двор. За углом забрал кокон, шкуру вернул в хранилище и возвратился во флигель. Надо было поскорее закончить допрос. Это пока единственная зацепка в поисках Насти. Я очень надеялся, что узнаю хоть что-то путное. Звездочка везла меня в сторону Ставрополя. Последний раз я ездил в этот город примерно полгода назад и дорогу помнил неплохо. Тогда мы были не одни, а с Яковом и Трофимом Колотовым. Эх, добрый был казак. То, как он принял на себя удар вместо меня, до сих пор иногда снится. Он ушел как воин, оставив Пелагею с детьми одну. «Подумаю еще, что можно сделать, но семью твою я не оставлю, Трофим», — прошептал я, покачиваясь в седле. Начинало смеркаться. Похоже, придется останавливаться на ночлег в поле. До ближайшей станицы не успею. Ночь была ясная, и я, глядя на звезды, вспомнил, что произошло тогда во флигеле. Рыжий сидел на полу, глядя из-под лобья, будто готов был меня сожрать. «Ну давай, покайся, да побыстрее. Некогда мне с тобой вошкаться». — сказал я, вынимая кинжал из ножен. Он сглотнул и заговорил. — А что рассказывать? — буркнул. — Замятню на ярмарке устроили, чтоб тебя взять. Так Мишка колесо велел. Ему дворянчик этот в очках что-то, видать, пообещал. Я понял, что речь о Шнайдере. Что пообещал? Рыжий оскалился. «Деньгу, видать, большую, чё ж еще? Этого я не ведаю», — пожал плечом. «Значит, вся эта кутерьма, драка ради меня?» «Ага», — кивнул он. «Колесо и так рвать когти собирался из города, а тут решил напоследок срубить деньжат, чтобы уйти с прибытком. Казаки-то ваши!» Он поморщился. «Вчера ночью малину Мишину накрыли, людей уважаемых похватали. Вот Миша и решил ватагой нашей шуму навести напоследок и вон из города». «Взять меня как собирались?» — уточнил я. «Как велено было!» — Рыжий дернул плечом и зашипел от боли. «Целого притащить надобно к тому дворянчику. Вот в толпе тебя сиплый с мотыгой и должны были захомутать». «А Настю тогда зачем?» — спросил я. Рыжий хмыкнул. «Косой приметил, как ты на девку эту пялишься. Он за вами следил всю дорогу. Вот и сказал очкастому до колесу. И когда стало ясно, что тебя взять не выходит, очкастый тот Миша скомандовал девку брать. Знали ведь, что ты сам прибежишь». Осклабился он. «И куда ее увезли?» Рыжий расплылся в ухмылке, обнажив желтые зубы. «Так вестимо в Ставрополь они поехали». «Кто поехал?» — спросил я. — Тот дворянин в очках, — буркнул он. — Мишка Колесо, да с ними еще трое наших. Федька Кривой, Гнат Оглобля и Сизарь. — Сизарь? — Угу. Нос у него будто клюв и шрам старый от ножа, от уха до подбородка почти. — На пролетке этот ваш зоопарк двинул, — уточнил я. — Чего? — не понял он. — На пролетке, говорю, уехали. Рыжий фыркнул. — Да не... Пролет кота только по городу, али летом, а по снегу в такую даль намаешься. Возок неподалеку был, крытый, на полозьях добрых. На него пересели. По снегу сподручнее, чем колеса на каждой станции менять да тракт месить. — Где их в Ставрополе искать? — спросил я. Тут Рыжий замялся. — Про то не ведаю, хоть убей. Мы ж здесь уже несколько лет промышляем. Сначала под Студеным, а теперь под Колесом. Миша сказывал, что это ты Студеного на каторгу спровадил. А они с ним как братья были. Вот он на тебя и взъелся. Понял. Ничего нового больше не скажет. Так что я отправил Варнака на тот свет, как и подельника, который так и не пришел в сознание. Как-то же эти уроды должны мне были весть передать или еще что, думал я, выходя во двор. Неужели оставили этих тут, зная, что я приду? Сначала картинка не складывалась. Я вскрыл дом, поковырявшись стилетом в замочной скважине, и прошел внутрь. Небольшой, одноэтажный, комнат 5. Почти сразу попал в гостиную. На столе лежала записка. Развернул. Почерк аккуратный, совсем не разбойничий. Ставрополь, улица Тараевская. Дом 4. Приходи один. Девка твоя будет там. Шашку принесешь, отпустим обоих. Просчитали меня, суки. Прошипел я и отправился к выходу. На постоялый двор я ввалился уже под вечер. Уставший, грязный, с порванными штанами и раненым ханом в руках. Гриша! Первой ко мне кинулась Алена, обняла меня. По щекам у нее катились слезы. К ноге прижалась ягоза Машенька. Аслан поднялся с лавки и кивнул. Скула у него была рассечена, и здоровый синяк только начинал наливаться. Досталось и ему. «Слава Богу!» — перекрестился я. «Живы!» Машка уже развязывала кокон с ханом, который я сразу поставил на пол. Увидев перевязанное крыло, она ахнула. «Ой, Гриша, ему больно!» «Больно!» — честно ответил я. «Но жить будет!» «Выздоровеет». Я присел рядом и поправил повязку. Ему сейчас покой нужен и забота. И кормить, похоже, придется с рук. Маленькими кусочками мяса. «А можно я буду о нем заботиться?» — спросила она. «Можно», — кивнул я. Только сильно не докучай, ему и так худо. Алена вытерла глаза и взяла Машку за плечи. Где Настя? Забрали Настю, тихо сказал я. Из-за меня забрали. Ехать мне теперь надо в Ставрополь. Поутру выеду. Ой! Алена прикрыла рот рукой. Вы о Хане позаботьтесь, перевел я взгляд на Горца. Аслан, собирайтесь домой. Только попутчиков дождитесь, одни не езжайте. Я скоро вернусь. Не впервой. Я поднял руку, опережая возражение. Алена, не начинай причитать. Я так решил. И языком там не болтайте. Уехал по делам, и все. Куда именно, сами не ведайте. Поняла? Поняла, Гриша. Опустила она глаза. Добре, я собираться. Может, мне с тобой? Спросил Аслан, когда мы зашли в комнату. Нет, отрезал я. Он дернулся, но я поднял ладонь. Ты сейчас нужнее здесь. С Аленой, Машкой и Ханом. В станицу их отвези. Он хотел спорить, но сдержался. Доброе, сказал наконец. Но ты скажи, что делать. Вот что, кивнул я. Сейчас собираемся. На рассвете я уезжаю. А вы домой, как Михалыч попутчиков до Волынской сыщет. Держи. Я протянул ему 30 рублей серебром. Сходите с Аленой на базар, когда все успокоится. Купите, что захотите. Да на дорогу малость оставь. Сделаю, Гриша. Потом я показал Аслану в угол, где лежала куча вещей. Вот это, Аслан, домой свези. Утварь всякая, трофеи. У плохих людей забрал, что меня живота лишить собирались. Она неприметная, но ты лучше в узлы свяжи, да распихай по воску. Переберете уже в Волынской. До поры Аленке не показывай. Там посуды много. Как свой дом обретешь с молодой женой, пригодится. Благодарствую, Гриша. А вот это книжка со сказками. Подал я толстую книгу. Машке подаришь, обрадуется. Перед рассветом я еще раз навестил Хана. Поднес маленький кусочек мяса к клюву. Он, почуяв, шевельнул головой, ухитрился повернуться и клюнул. Давай выздоравливай, дружище, а мне пора, прошептал я. Не могу я тебя сейчас с собой взять. Придется нам разными дорогами. Но я вернусь. А ты давай уже скорее на лапы вставай. Я вынырнул из этих мыслей, когда звездочка сама сбавила ход и тревожно фыркнула. Впереди, поперек дороги, подозрительно темнел крытый вазок. Рядом три или четыре фигуры. Один высоко поднял тусклый фонарь, пытаясь осветить меня. «Вечер добрый!» — крикнули мне. «Куда путь держишь?» Голос был удивительно спокойным. Я натянул поводья, останавливая звездочку, и рассмотрел лицо стоящего слева от поднятого фонаря человека. Шапка надвинута на глаза, шрам от правого уха до рта и клювообразный нос. Сизарь. Глава вторая. Катафалк на полозьях. «Юноша, помоги вазок из снега высвободить!» Позвал меня человек с фонарем. «Да как же вы в него угодили-то?» Спросил я, уже понимая, что просто так пропускать меня никто не собирается, как и отпускать, в принципе. Фонарь держал мужик лет 40 в полушубке. Голос ровный, даже вежливый. Рядом боком стоял вазок. Полос уперся в наледь у обочины. Запряженные в него лошадки не дергались, стояли спокойно, словно их просто поставили отдыхать на привале. И главное, людей много. Выдернуть вазок могли легко. Да он и не застрял толком, просто чуть съехал. В общем, постановкой этой они особо не заморачивались. Один у передка, второй где-то за вазком, третий держится в тени по левому борту. Еще человек с фонарем и субъект со шрамом, очень похожий по описанию на Сизаря. Я погладил звездочку по шее. «Дык мил человек», — сказал я вслух, нарочно простовато. «Ночь темная, колея коварная. Коль в беду попали, выручить надобно. Глядишь и мне, когда Господь кого пошлет на помощь. Вы куда путь держите, любезные?» Фонарь чуть дрогнул в руке. «В Ставрополь», — спокойно ответил он. «Дела у нас там торговые». «Добре», — кивнул я. «Показывайте, где тянуть». Спрыгнул из седла. «Да вот, у полоза приподнимешь, а мы тянуть станем», — начал он, делая шаг ближе. Я уже стоял на земле. Повод звездочки намотан на запястье. Она у меня спокойная, но я чувствовал, как кобыла подрагивает, чуя неладное. «Погоди», — сказал я. лошадей сперва отцепите, а то дернут, полозик чертям собачьим поломаете». «Да не дернут», — усмехнулся тот, что со шрамом. «Кроткие у нас кони». Я будто невзначай сделал шаг не к полозу, а чуть вбок, так, чтобы увидеть всех сразу. Фонарь держали высоко, стараясь осветить меня, а не вазок. «Веревка где?» — спросил я. «Вот», — протянул один из них. Он подошел ближе, чем нужно. Второй за воском начал обходить, будто бы проверяет сбрую. Третий из тени чуть сместился к звездочке. «Кажись, хотят меня зажать с трех сторон». «Давай, приподнимаем», — сказал человек с фонарем. Я наклонился к полозу и дернул его, но не вперед, а назад. Полоз соскользнул в небольшую колею ниже, и вазок накренило еще сильнее. «Эй, ты чего?» — заорали спереди. «Да вот, крепко засел, ща кантовать будем», — буркнул я и одновременно ударил рукой по фонарю. Стекло лопнуло, фонарь вылетел из рук, и нас накрыла темнота. Нет, не полная. По тракту я до этого как-то медленно ехал. Но когда глаза привыкли к свету, резкое затемнение всегда играет с человеком злую шутку. К такой темноте еще привыкнуть нужно. Я дернул повод на себя. Звездочка резко шагнула ко мне, разделяя пространство между мной и тем, кто раньше держал фонарь. Тот на какой-то черт схватил ее за гриву. Или не видел толком, или так хотел прогнать. Но было уже неважно. Моя кобыла сразу прописала ему копытом. Что-то хрустнуло, и раздался крик. Что именно моя красавица этому вежливому сломала, я так и не разобрал, потому как уже разворачивался в другую сторону, прикрытый звездочкой со спины. «Хватай его!» — рявкнули рядом. Кто-то прыгнул на меня сбоку со стороны облучка. Я поднырнул корпусом под летящий кулак и врезал локтем под дых. Тот захрипел и сложился пополам. Я, словно исполняя пенальти, пробил ему между ног. Душераздирающий крик огласил весь тракт. Думаю, минимум на пару верст в обе стороны. Теперь уж стреляй, не стреляй, если кто неподалеку был, этого голосистого не расслышать не смог бы. Я вытащил Ремингтон из нагрудной кобуры, понимая, что хотя бы одного языка надо оставить обязательно. Темнота им мешала больше, чем мне. Они-то возле фонаря дольше крутились. Один катался в снегу и выл, держась за ногу. Видать, звездочка ему ее знатно поломала. Второй, получивший по бубенцам, пытался вдохнуть, но у него пока плохо выходило. Тот, что со шрамом, предположительно Сизарь, отскочил в сторону, потянувшись рукой в полушубок. Ждать, пока он достанет ствол или нож, я не стал и выстрелил ему в плечо. Почти сразу со спины услышал, как кто-то быстро приближается. Прыгнул в сторону, одновременно разворачиваясь и нажимая на спуск. Прыгуна отбросила спиной на вазок, а меня заволокло дымом второго выстрела. Оставался минимум один, целый. Я юркнул к полозу и попытался на слух определить, где он. Когда мы начинали тянуть, кажись, он как раз сбрую поправлял. Услышал взвод курка и шаги. Кто-то обходил вазок. Благо звездочку я успел до этого хлопнуть по крупу, отправив подальше. Не хватало еще ей шальную пулю поймать. «А ну не балуй, малец!» — послышался грубый голос. Он пытался говорить уверенно, но меня провести не так просто. Я слышал, как тот нервничает. Ну еще бы. Им наверняка казалось, что дело плевое. Надо-то в сумерках на тракте впятером скрутить подростка. А оказалось, не все так просто. Подельники его в разных позах отдыхают вокруг, наглядно подтверждая этот факт. «Все, дядя, сдаюсь!» — крикнул я испуганно. «Вот и молодец! Выходи, руки в гору!» — приободрился тот. «Выхожу, не стреляйте, дяденька!» — сказал я, сам тем временем крадучись вдоль полоза по низу. С его стороны меня было не разглядеть. Щель между полозьями и кузовом не просматривалась. И снега хватало, и вазок накренился в мою сторону. Я выстрелил практически снизу вверх, продырявив ему правое плечо. «И что за любовь у меня к правым плечам?» — мелькнуло в голове. «Сколько их уже за последнее время было?» «Удобно, конечно. И язык остается, и сопротивление, как правило, в таком виде уже не оказывает. А если нужда будет, и вылечить такого еще вполне реально». Противник выронил револьвер на землю и повалился на спину. Я быстро поднялся, подскочил и прописал ему в голову носком сапога, надеясь вырубить. Голова неестественно выгнулась с хрустом, и он обмяк на снегу. Похоже, перестарался. Я замер, прислушался, втягивая носом воздух, наполненный дымом и конским потом. Тишину нарушали только подвывание раненых. Живые и ладно, будет кого поспрашать. Первым делом собрал все оружие. Пару револьверов поднял со снега, одно ружье и ножи снял с поясов. Почти у каждого по ножу, у троих еще и засапожные имелись. Все это ушло в сундук хранилища. «Ну что, торговые люди?» — сказал я вслух. «По делам сказывали. В Ставрополь, значится?» Сизарь лежал на боку, зажимая простреленное плечо, и сопел. Глаза у него были полны злости и обиды. «Ты малец!» — прохрипел он. «Ты всех!» «Не всех, Сизарь!» Я отступил на пару шагов, прикрылся воском, достал из хранилища керосиновую лампу, чтобы хоть как-то осветить морду со шрамом. Допрашивать, не видя лица пациента, дело так себе. Легко что-нибудь важное упустить. Сначала прошелся по остальным. Ударами рукояти по затылкам вырубил всех, кроме Сизаря. Уже бессознательным, переставшим подвывать дорожным разбойником, связал руки за спинами. Затем присел на корточки рядом со шрамированным, направив лампу ему в лицо. Достал фляжку с еще теплым сладким чаем, припасенным в дорогу. «Кстати, это последнее», — отметил я. «Надо на привале наполнить все три. Отлично бодрит. Одну, пожалуй, с кофе сделаю». «О чем я думаю? Только что из очередной задницы выбрался, а мечтаю о глотке кофе. Видать, мозг так пытается переключиться на нейтральные мысли, чтобы кукушка окончательно не поехала от такого объема стресса. Кажется, что все эти перипетии я прохожу как бы походя». «Да ни хрена подобного! Ей-богу, задолбался уже!» «Задолбали, дебилы!» Я вскочил и проорался, выплеснув в морозный воздух накопившуюся энергию. Когда опустил голову, увидел ошарашенные глаза Сизаря и чуть было не двинул ему сапогом по роже, но сдержался. «Ты чего, малец?» «Да достали вы меня уже! Сколько можно?» выдохнул я. «Вы будто почкованием размножаетесь. Хрен поймешь, откуда вы все уроды на мою голову лезете. Думаю, ну вот, отдохну чутка, по ярмарке с близкими погуляю. Нет, блин, и здесь вам нагадить приспичило, все испортить. Вы чего добиваетесь?» Я осклабился. «Ты...» Он, выслушав эту тираду и увидев выражение моего лица, особенно зловещее в свете лампы, попытался отползти назад. «Стоять, Сизарь!» — сказал я уже спокойнее. — Все равно далеко ты не уползешь. Только портки промочишь на снегу бестолку. Давай-ка подробно излагай, какого лешего вы тут устроили и кто вас надоумил. — Федя! — выдавил он. — Федька Кривой. Нынче у Миши колеса правая рука. Вот, значится, он и велел тебя взять. Живым сказано было, так что мы тебе шкуру портить не стали бы, коли сам согласный был с нами прокатиться. Я хохотнул. «Веселые вы урки, ребята! Людей катаете, еще небось и харчи в дорогу на меня запасли, а?» Я чуть приподнял ствол, наводя его на голову Сизаря. «Ты чего? Пальнешь ведь?» Снова забил ногами по снегу Сизарь. Я глянул на него так, что стало ясно. «Продолжай». «В Ставрополь Кривой велел тебя привезти», — сказал он зло. «А там куда?» «А там постоялый двор имеется. Его держит Никита Шунько. Из наших он. Завязал давно, но иногда помогает. Вот он и должен сказать, куда доставить». «А где сам Кривой? Колесо? И остальные?» «Так они вперед поспешили. Очкастый тот, что деньгу за работу платит, в Ставрополь больно торопился. Вот остальные все с ним. И Колесо, и Кривой, и Оглобля». «Девушка, что вы похитили, с ними?» «Да. Девка с ними там едет». Закивал он так, что казалось, башка сейчас оторвется. Видать, сильно струхнул на меня глядючи. «Далеко уже уехали?» «Ну так почитай, что мы с утра тут от тебя караулим», — замялся он. «Не ведаю, как далеко уехать успели, но из Пятигорска сюда гнали спора. Я еще слыхал, что дворянин тот собрался коней на станциях менять. Коли так и станут делать, то до Ставрополя вмиг домчат». Я задумался, что мне теперь делать. Так и так, вставать на ночлег надо. Варнаков этих хорошо бы сдать в околоток, а лучше в ближайшей станице передать. Да вот только где тот околоток? А еще, коли я до него доберусь, чую, быстро меня оттуда не выпустят. Взвесив все за и против, решил, что работать придется в режиме цейтнота. А это значит, живых врагов за спиной оставлять не буду. Не до сантиментов сейчас. Тяжело вздохнув, направил ствол в Сизаря и нажал на спуск. Он открыл было рот, но сказать уже ничего не успел. Тела всех пятерых дорожных разбойников я погрузил в их же вазок с помощью своего сундука. По-другому на эту процедуру ушло бы невероятное количество времени и сил. А так, на тщательный обыск вазка, варнаков и погрузку ушло минут 30. Натянул сверху тент, звездочку погладил по шее, привязал рядом по левую руку от облучка. «Умница!» — проговорил я. «Прикрыла ты меня сегодня. Да как знатно копытом супостата отоварила!» Протянул ей сухарик и улыбнулся. Она, чуя похвалу, выпрямилась, встала будто на вытяжку, фыркнула и только потом потянулась за угощением. «Да у тебя аристократические манеры, звездочка!» — хохотнул я. «Случаем в предках не было какого-нибудь Маренго или Буцефала?» Проверил ремни, подтянул где надо, и вазок послушно тронулся. Сначала, конечно, пришлось коняшкам напрячься, но выбрались они споро, как я и предполагал. Так я и потянул этот катафалк на колесах по тракту. Оставлять тела на месте не стоит, дорога оживленная. Навряд ли кто будет глубоко копать об обстоятельствах бойни, но коль есть возможность скрыть следы и лишний раз не привлекать внимания, упускать ее не надо. Я еще раз глянул на небо. Звезды яркие, морозец бодрит, но спина под мокрой от пота рубахой уже начала остывать. На одном адреналине далеко не уедешь. Ночлег нужен. И место, где варнаков спрятать. Ехать до Ставрополя в воске этих дорожных отморозков я не собирался. Надо просто избавиться от него так, чтобы нашли не скоро. Лучше, если минимум через седмицу. Версты через три глаза зацепились за отворотку налево. Между кустами угадывалась колея. Плоховато, но все же. Я решил свернуть. В одну сторону уж этот вазок точно пройдет. Стемнело уже основательно, и разглядеть что-либо впереди было решительно невозможно. Две керосинки, подвешенные на вазке, давали видимость не более 10 метров во все стороны. Минут через 20 дорога начала петлять и прошла мимо какого-то темного провала. Я осадил лошадей, слез с облучка и, взяв одну лампу, пошел проверять. Похоже, это была балка, причем довольно глубокая, не менее 5 метров, с серьезным обрывом. Я пробежался вдоль края, пока не добрался до более-менее подходящего для лошадей спуска. Для начала спустился сам, разглядел внизу кусты, какие-то ветки. От ветра защита неплохая, да и склеп варнакам устроить можно добротный. Поднялся обратно. Подкатил вазок к самому краю так, чтобы потом самому его столкнуть вниз. Лошадей выпряг и всех троих по очереди спустил в балку. Сначала поставил палатку и раскочегарил буржуйку, размышляя, далеко ли Миша колесо укатился с Настей и остальными негодяями. Если Сизарь говорил правду и Шнайдер сможет менять коней на станциях, то догнать их у меня не выйдет при любом раскладе. Я-то точно менять лошадей не смогу, а у того прощелыги, видать, какой-то сопроводительный документ для этого дела имеется, раз он на это рассчитывает. Иначе обычному путнику без бумаги можно и до вечера своей очереди ждать на такой станции. Печь затрещала, разгораясь ровно. Пора было заняться телами. Я закинул сразу двоих в хранилище и пробежался вдоль балки. Нашел в склоне углубление, не яму, скорее карман, будто земля в этом месте просела. Туда и начал укладывать варнаков штабелями. Пятеро легли плотно, будто тут и были всегда. На другой стороне нашел подходящий пласт грунта, снял его целиком, убрал в хранилище, потом вернулся к варнакам. Вот так вот. Надо было вам по-людски жить, а не людей на дороге ловить. Что уж теперь. Понимаю, обстоятельства у людей бывают разные. И на этот путь многие встают не от хорошей жизни, а от безысходности. Но что теперь? Я не сожалел о своем поступке и повторил бы его, окажись снова в такой ситуации. Но, тем не менее, это тоже люди, хоть и сбившиеся с пути. Поэтому я прочитал молитву по усопшим. «Владыка человеколюбче, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты по неизреченной любви Своей к нам, грешным и недостойным рабам Твоим, сияешь и солнце свое на злые и благая, дождишь и на праведные и неправедные. Ты, преблагий, заповедуешь нам любить и врагов наших, добро творите ненавидевшим и обидевшим нас». После этого накрыл тела пластом грунта, посветил лампой, добавил земли по краям. Получилось ровно. Этот карман в балке теперь различить сложно, а когда снегом занесет, и вовсе не видать будет. Достал фляжку с остатками чая и осушил ее. Ноги гудели от напряжения, будто целый день вагоны разгружал. Вернулся к палатке и первым делом подошел к лошадям. Звездочка фыркнула, ткнулась мне мордой в плечо и замерла, глядя вопросительно. «Погоди, милая, все будет», — пробормотал я. Протер вспотевшую за день спину снегом, потом тряпкой и накинул попону на ночь. Всем троим насыпал овса на расстеленную на снегу мешковину. Были мои запасы, да и в воске нашелся приличный мешок. «Сам не поешь, а коня покорми», — так, кажись, дед Игнат говаривал. Они принялись жевать, а я подумал, что завтра оставлю их на тракте. Быстро найдутся охочие люди, подберут. А мне нельзя оставлять лишние зацепки. И уж точно, с ними к барышникам идти не след. В палатке уже было тепло. Тянуло слегка дымком. Буржуйка гудела ровно, и от этого мерного звука стало спокойнее. У меня с собой был приличный глиняный горшок, в который Михалыч в дорогу наложил каши с мясом. Я его, понятное дело, тиснул в хранилище, так что она оставалась теплой. Но все-таки решил чуть подогреть. С удовольствием поел. Михалыч мяса не пожалел. И кусочки сала попадались. Подкрепился знатно. Глядя на буржуйку, еще раз порадовался такой, казалось бы, простой, но удобной придумке. Мелочь. А как приятно. В прошлой жизни в деревне рос. В казарме жил. В поле мерз. И после списания тоже к себе в деревню вернулся. Не сказать, что я привередлив к бытовым условиям, но вот простые вещи, создающие минимальный комфорт, люблю. Хотя бы за экономию времени и сил, а их в любом путешествии тратится ой как немало. Я поел, напился горячего чайку, заодно наполнил им все фляжки и вспомнил о Хане. Эх, был бы он сейчас рядом. Слопал бы, как обычно, кусок мяса и сел бы, как часовой. Всю ночь в таких переходах бдит, слушает вокруг, словно сторожевой пес, и будет меня, если чует неладное. А чуйка у него, будь здоров. С лошадьми оно не так. Те, конечно, тревогу подадут, если чужой близко подойдет, но вот такой связи, как с Ханом, у меня со Звездочкой нет. Интересно, как там в Пятигорске? Увез ли Аслан девчонок в станицу? Нашлись ли подходящие попутчики? Надеюсь, с последним Михалыч подмогнет. Я его хорошо попросил, а он меня ни разу не подводил. Да и Аслан ворон не считает, тем более рядом с ним его любимая. Будет хранить, как зеницу ока. В этом я уверен. Расстелил несколько шкур, проверил оба револьвера. Положил Ремингтон рядом, так, чтобы рукой дотянуться легко было. Скинул черкеску, остался в бешмете. Стащил сапоги, поставил их у буржуйки на сушку, ослабил ремень. Под голову свернул валиком одеяло. Вспомнил, что оно со мной еще с усадьбы Жирновского, ныне покойного. Забрал его трофеем. Оно уже не один поход со мной пережило, не подводило. Лег, накрывшись буркой, и слушал, как потрескивает печка. Вспомнил дорогу, когда мы двигались к Ставрополю. Сперва до Георгиевска, потом дальше станицами по тракту. Сейчас я от Георгиевска отошел в сторону верст на 10, не больше. Вот если бы заночевал там... Глядишь, и не дождались бы меня Сизарь с товарищами. Дальше, от Георгиевска до Александрийской, кажись, что-то около 17 верст. Завтра я буду там, и если сразу двину к сухой падине, придется опять ночевать в поле. До нее точно не успею. Наверное, стоит попробовать в Александрийской узнать, меняли ли Шнайдер и Мишка колесо коней. Если меняли, большого смысла гнать, сбивая обычный график движения, нет. Все равно не догоню. А вот если они остановились в Александрийской на ночь, шанс догнать есть. Ладно, это завтра будем посмотреть, как говорят в Одессе. Вообще не факт, что удастся разговорить кого о проезжих, а тратить на поиски информации слишком много времени я себе позволить не могу. Я еще раз прокрутил в голове завтрашний день и понял, что мне нужно постараться уснуть, чтобы выкроить хотя бы часов 5 сна. Подтянул бурку до подбородка и повернулся на бок, устраиваясь так, чтобы сразу вскочить, если что. Прислушался к себе. Мозг от перенапряжения и правда устал за эти сумасшедшие сутки. Я закрыл глаза и попытался успокоить дыхание. В голове мелькнула Настя. Как она смеялась и радовалась на ярмарке, словно маленькая девчонка. Завтра. Все будет завтра. Глава третья. Рубль за постой. Проснулся я от фырканья и сразу насторожился. Рука сама легла на рукоять револьвера, лежащего в изголовье. Стараясь не издавать лишних звуков, приподнялся и подполз к выходу. Высунул голову, ничего подозрительного. Вытащил одну шкуру из прохода и вылез, сразу став на мех. С утра ноги мочить не хотелось. Были предрассветные сумерки. Вроде тихо. Я огляделся по сторонам, прислушался. Опасности, слава богу, не заметил. Втянул носом свежий февральский воздух и понял, что разбудили меня лошади. Проголодались и застоялись за ночь. Вернулся в палатку, достал кружку, налил горячего чаю из фляжки. Еще вчера оставил его в котелке, а на ночь убрал в хранилище. Чай не остыл, и после первых глотков терпкого напитка я начал просыпаться. Кофейку бы сварганить, да уже не хотелось печку разжигать. Время уходит, а с каждой минутой моя цель удаляется от меня. Доел остатки каши с мясом. Она, как и чай, была горячей. Энергии сразу прибавилось, да и сон, как ни странно, вышел вполне здоровый. То ли вчера чертовски вымотался, то ли просто молодой организм свое берет. Начал сборы. Остывшую печь разобрал, залу притоптал и припорошил снегом. Насыпал овса лошадям и принялся сворачивать палатку. Звездочка чинно жевала, а две лошади Сизаря косились на меня, будто пытались понять, кто я такой и куда подевались их прежние хозяева. Глянул на склон, по которому вчера спускался, и у меня челюсть отвисла. В сумерках я его толком не разглядел, а там имелась пара мест, с которых сверзиться вниз, расплюнуть. Видать, само провидение меня уберегло, когда я несколько раз туда-сюда шлепал под цветом керосинки. Сначала поднял звездочку. Она только раз скользнула копытом по камням, но взобралась вполне бодро. Двух других вел по очереди, крепко держа за недоустки. На ходу успокаивал голосом. Наконец выбрались наверх. Возок Сизаря и его друзей по дорожному разбою так и стоял на самом краю склона. С тракта его не видать, а вот если кто свернет туда же, куда и я вчера, мимо уже точно не пройдет. Эх, добротная вещь, но брать себе никак нельзя. Подошел, ухватился за оглоблю, попробовал сдвинуть возок в балку. Ничего не вышло. Полозья за ночь, видать, прихватило, и все мои усилия оказались бесполезны. Пришлось включать голову. Я присел впереди, где полозья упирались в наст, и убрал в сундук приличный пласт земли со снегом прямо из-под них. Потом снова взялся за оглоблю и начал раскачивать транспортное средство. Довольно быстро передняя часть полозьев провалилась в сделанное углубление, возок шевельнулся и, набирая ход, проскользил вниз. Скоро я уже с верхотуры наблюдал, как полозья жалобно треснули от удара, и возок завалился на кусты. Жалко, конечно, мог бы еще кому послужить, но что поделать. Взобрался на звездочку, взял в правую руку повод двух лошадей Сизаря и двинулся к тракту. Предрассветные сумерки на глазах расступались перед новым днем. Наступало 18 февраля 1861 года. Впереди ждала дорога на Ставрополь. Я двигался по тракту, а он, надо сказать, был оживленным. Эта дорога, как артерия, связывала станицы между собой. По ней ходили груженные купеческие обозы, передвигались путники по своим делам. Пока распутица не наступила, торговцы спешили перебросить на санном ходу побольше товару. Пока здесь не появится железная дорога, именно гужевой транспорт останется основным. С лошадками, которые остались со мной после Сизаря, я расстался. Оставил их прямо на тракте, насыпал овса в достатке и, попрощавшись, покинул. Жаль, конечно, хорошие кони, но рисковать в моей ситуации – неоправданная роскошь. Я уже давно проехал Александрийскую, Старую Падину, Базовую и сейчас держал путь к Старомарьевской. Оттуда останется один переход до Ставрополя. И, наконец, это путешествие подойдет к концу. Предположительно, 21-22 февраля я уже буду на месте. Увы, Еще в станице Александрийской, куда я добрался на следующий день после стычки с Сезарем и его братьей, убедился в правоте его слов. Шнайдер, пользуясь то ли служебным положением в географическом обществе, то ли какой другой протекцией, на всех станциях без промедления менял коней. Это позволяло им двигаться с максимальной для того времени скоростью. Мы же со звездочкой в такой гонке участвовать никак не могли. Пришлось смириться и идти своим чередом, надеясь, что за это время Насте не причинят какого-либо вреда. К полудню я стал присматриваться к местности. Пора было подбирать место для дневки. Надо самому поснедать, да и звездочке розных дать, накормить как следует. Глаз зацепился за дым впереди, верстах в двух. Решил, что если там подготовленная стоянка, то пристроюсь рядом. Навстречу протащились сани, где-то в сбруе звякнули бубенчики. И вот я уже мог разглядеть небольшой обоз. Две крытые повозки на полозьях и несколько людей у костра, греющих руки. «Доброго здравия!» — крикнул я издали, подъезжая. Из-за саней выбрался полный бородатый кавказец в темном кафтане. Прищурился и вдруг расплылся в улыбке. «О, да это ж Григорий Прохоров! Поздорову, Григорий, поздорову!» Арам Гукасян, тот самый. Я аж проморгался от удивления. Ну, никак не ожидал встретить его здесь. «Арам Джан, вот не поверишь, когда недавно из станицы в Пятигорск ехал, тебя вспоминал. Мы тогда на привал останавливались как раз в том месте, где летом с тобой волков гоняли». «А, дорогой, кто-то гонял, а кто-то чуть портки не намочил», — расхохотался он. «Ты чего меня в Пятигорске не навещал ни разу за полгода? Я же звал тебя, да?» «Извинения просим, дорогой», — развел я руками. «Каюсь. Был в Пятигорске за это время не раз, но дела закрутили. Да и в станице их полным-полно». «Давай-ка, Григорий, слезай уже, да к очагу нашему ступай, хоть руки погрей. А сейчас мы и горяченького сообразим. Как думаешь, что сегодня у Арама на обед?» Я покрутил рукой в воздухе. «Неужто шурпа?» — улыбнулся. «Ах, дорогой, а откуда знаешь? Или нюх у тебя такой, что ты впереди своей ласточки бежишь, запах шурпы и Арама почувствовав?» «Это звездочка, дорогой. Ласточка в станице осталась», — погладил я свою лошадь. Арам захохотал. «Ласточка, звездочка, какая разница?» — хлопнул ладонями. «Главное, чтоб несла быстрее ветра, куда хозяину надо. Давай-ка, Григорий, к огню, сейчас кормить тебя стану». Я поздоровался со всеми. Кое-кого помнил еще с прошлой встречи. Ашот возился у котла, подвешенного над огнем, и снимал пробу. Сурен, как и в прошлый раз, был немногословен. Что-то буркнул себе под нос и устроился так, чтобы дорога была на виду. Возчик Николай, которого я тоже узнал, доставал миски, с улыбкой подзадоривая кашевара. На снегу появились постеленные шкуры. «Вот Григорий!» — подмигнул Арам. «Дастархан для дорогого гостя. Без этого никак. Кушать нужно правильно!» Поднял он указательный палец вверх. «Неважно, в дороге ты или в своем доме». В центре этого импровизированного дастархана начали появляться разные яства. Лаваш, овечий сыр, головка чеснока, пара луковиц. Потом кусок копченого мяса, от которого шел изумительный аромат. «А где твоя вкуснейшая на всем Кавказе шурпа, дорогой?» — не удержался я, усмехнувшись. «Шурпа!» — Арам театрально всплеснул руками. «Молодой ты еще, Григорий, ничего не понимаешь. Любой суп шурпой зовешь. Но сегодня ее не будет. Сегодня у нас хаш!» Он стал разливать горячий, почти кипящий суп по мискам. Над ними клубился пар, а аромат специй расходился по округе. Добрые куски мяса, жирный бульон, чеснок, перец и еще что-то свое, армянское. «Кушай, дорогой!» — сунул он мне миску. «Дорога длинная, а силы всегда в пути нужны». «Вот!» — довольно сказал он. «А то все шурпа-шурпа. Хаш — это вещь. Покушаешь и бегом до Ставрополя добежать сумеешь». Мы сидели на шкурах и ели вместе. Лошади рядом жевали сено, отдыхая после дороги. Арам, не замолкая, болтал, то про базар, то про цены, то про то, как недавно поругался с одним жуликоватым купчиной в Георгиевске. «Слушай, Григорий», — вдруг вздохнул он, — «вот скажи мне, почему Бог дает человеку три дочери и ни одного сына?» Я поднял глаза. «Три?» «Три?» Он загнул пальцы, важный. «Шушан, Маро и Анаит. Анаит красавец.